Так, чем отвалился? По какой причине, интересно? А впрочем, без разницы, отвечаю. Чем, дружище, спасибо тебе за компанию, ну и за вещи, конечно. Остаюсь почитателем твоего творчества. Твой друг Аль, добравшись до Кони, первым делом я получил от него бумагу с предписанием уплатить Виру за жизнь боевого пиона и его стоимость. Итого, 720 золотых. Затем в мои руки попала посылка от Чима. Развернув кажущиеся бесконечными слои упаковочной бумаги, я обомлел. Тонкий головной обруч из тусклого светлого металла с неглубокой гравировкой сразу же меня покорил своим антикварным видом и непередаваемой элегантностью. А свойства были просто бомбические. Старый искромет, головной обруч из сплава золота и серебра, выполненный по подобию головных обручей эльфийских князей, с нанесенной резцом ювелира магической вязью, изготовлено начинающим ювелиром Тишичим Шепот. Выносливость плюс 50, мудрость плюс 18, защита плюс 5. Плюс 4% к повреждениям, наносимым электричеством. Плюс 10% к дальности действия электрических заклинаний. Плюс 12% к шансу критического удара электричеством. Плюс 15% к критическим повреждениям электричеством. Минимальный уровень для использования – 100. Надо написать чему, чем это шедевр. Нет слов. Я заменил смешную шапку заклинателя на обруч и вызвал куклу персонажа в меню. Выгляжу я, конечно, как минимум странно, человек в крестьянской одежде и в золотых перстнях на каждой руке, на грубом толстом жилете из овечьей шкуры прикреплена драгоценная фибула, дорого выглядящие браслеты и головной обруч, надо переодеться, это точно, вопрос в том, стоит ли это делать до похода в данж с Дугнибором, который вполне возможно захочет меня убить, не стоит, наверное, с этой мыслью я свернул в лавку торговца и вскоре вышел оттуда, одетый в прилично выглядящие штаны и рубаху из темной ткани, совместно дающие мизерный бонус к регенерации маны, и в темный же кафтан с бонусом в 50 единиц жизни. Под кафтаном виднелся широкий тканый пояс, без бонусов, зато с четырьмя карманами для зелья и приспособой для крепления ножен с сарказмом. Не нужно будет зелья в мешке нашаривать. Вот теперь порядок. Дугнибор сидел за столиком возле окна с нетронутой кружкой пива перед ним. «Привет, Дуг, лови договор», произнес я, плюхаясь на скамейку напротив. «Ага, угу», — забормотал Дуг, читая виртуальный документ, книга утром, вечером деньги. Нежирно штраф за подставу в 50 тысяч золотых, самое то, чтобы и мысли не возникало, уверенно ответил я. «Держи», — Дуг поставил виртуальную подпись и положил на стол книгу. «Что-то явно не так, либо ему так сильно нужно пройти этот данж, либо имеет он замысел по поводу того, как меня все-таки грохнуть и обобрать». Дуг поднялся, бросил на стол серебряную монету и направился к выходу. Я вышел следом за ним и сказал: «Минуту, книгу кину в ЛК». Через минуту я уже давил кристалл, врученный мне Дугом. Оказался я на заболоченной равнине, прямо перед здоровенной башней с огромными воротами. Башня не то чтобы была высокая, скорее широкая, прямоугольного сечения. В высоту было видно всего 3 этажа, выше только развалины, но... Впрочем, я об этом читал в переданном Дугом файле. Перед воротами кучковались игроки, в основном ханты, ассасины и маги. Иногда они заходили в ворота парами и пропадали в портале, похожем на мыльную пленку. «Вы вступили в отряд, лидер, Дугнибор. Что мы здесь делаем? Какая цель?» — поинтересовался я, шагая рядом с Дугом к воротам в башню. «Цель очень простая. Мне нужен Ингр, который выпадает с босса на -5 уровне. Шанс выпадения 50%. Будем ходить, пока не выбьем хоть кусок. Мобы тут тупые, вынесем на 1-2. Но главное, не мобы, а длинные свинки. Их будем резать, будем бить, будем грабить». «Длинные свинки? Это игроки, что ли? Я на ПК не подписывался». «Еще как подписывался. У тебя в договоре написано: оказать услуги, помощь по устранению игровых препятствий к достижению цели похода. Игроки – это тоже препятствия. Они тут все 100+. Значит, шмот на них вкусный, а в карманах денежки звенят. А ты идеально подходишь для ПК-миссии, толстый маг. Ассасин с одного комба тебя не вынесет, а выйдет из инвиза при атаке, мы его сожрем. А свин твой нам потанкует. Так что я этим походом сразу 3 задачи решу. Ингр возьму, это 1. На шмоте поднимусь, это 2. Увижу, как частюля Альбеда Яркий замарается в кровище, это 3. Реально, увидеть твой ник в красном цвете для меня дорогого стоит. Вот сволочь. Ну я тебе сейчас устрою. И этот хваленый юрист хорош тоже, такой ляп допустить. Отказываться от похода я не буду, конечно, книга мне нужна, и даже очень, а вот подгадить, это мы запросто. В момент, когда мы зашли в центр кучкующихся напротив входа игроков, я вскочил на камень и заорал: «Внимание всех присутствующих! Мы заходим в данши всех, кто нам на пути попадется, вынесем! Я серьезно, на пути нам не попадайтесь, запыкашим запросто!» В ответ на мое предупреждение разразилась настоящая буря, кто-то свистел, кто-то орал «Бу-у-у-у-у!» А особенно радовали членораздельные выкрики: «Шелнах с камня! Я тебя на бую вертел, морячок! Посмотрим, кто кого запыкашит, мелочь пузатая! Это ты меня запыкашишь? Да я маму твою пекашил! Иди сосни, леденец, нагибатор хренов!» Я соскочил с камня, громко буркнув: «Я предупредил!» И пошел догонять ржущего во все горло дуга. «Да!» — протянул Дугнибор, отсмеявшись: «Ну ты и Робин Гуд! В смысле? Прямо вот благородный разбойник! Всех предупредил! А какая речь? Потянет на спич месяца как минимум! Вот только на форуме посмотреть про эту башню ты не догадался. Да сюда как раз за этим и приходит. Там по башне круги наворачивают и аматеры, и слаженные пары, охотясь друг на друга. Так что не зевай, свина держи поближе, и в обход его направляй, если что. Сзади здесь обычно стоит или тощий хант с раздутым дамагом, или тощий жемак, а впереди либо ассасин, либо вор-универсал, как я. Так что весь дамаг дальнему, в том числе кабаном. Так и они поступать будут. Но ты ведь у нас необычайно толстый для мага, да, а они этого не ожидают». Под это оптимистичное заявление мы вошли в ворота и прошли через радужную пленку внутрь башни. Помещение внутри напомнило мне башню Ситальтуса. Те же каменные стены, местами завешанные грязными тряпками, бывшими когда-то гобеленами, куча мусора в углах, высоко расположенные окна с мутными стеклами, дающие достаточно света. Отличие состояло в двух вещах: горящих на стенах в специальных держателях факелах и в огромных тушах мобов, копошащихся неподалеку от дальней стены. Издалека мобы были похожи на гигантских волосатых слизняков, такие же громоздкие, неуклюжие, таращащиеся в разные стороны своими глазами на ниточках и другими отростками. Я прекрасно помню, что это могут быть за отростки, в данже гоблинов, запертый там еще икселем, попадал под плевки, так что надо быть настороже. Я применил обычный уже для себя обкаст, добавил воздушную повязу на всякий случай. «Берем их», — распорядился дуг, сначала правого, фиолетового, потом коричневого слева. «Пускай хрюшу». Оливер адекватно отреагировал на порвив клочья и изо всех сил жахнул фиолетового костяным лбом, добавил клыками, опрокинуть не опрокинул, больно уж низко центр тяжести у слизняков, но пошатнул знатно и к себе агро привязал. Я выпустил молнию, стараясь не попасть в дуга, который зашел левее и начал кромсать волосатого парными мечами. То ли у слизняков слабость к электричеству, то ли у меня дамаг запредельный, но первого слизняка мы одолели буквально за минуту. Дуг тут для меня особым помощником не был, его короткие мечи при рубке вязли в жесткой шерсти слизняков, а колющие удары не проникали глубоко. Похоже, с силой у него не очень хорошо. Второго слизняка мы также уделали быстро. Дуг поднял лут, и в этот момент из двери в боковой стене вышла пара игроков. Полуэрк в одежде из ткани и в шапке из невыделанной кожи с козлиными рогами, и человек в кожаном панцире с длинным тонким мечом с вычурной гардой. Человек окинул нас с дугом быстрым взглядом, улыбнулся и произнес: «Свежачок, удачно». После чего взгляд его переместился на Оливера, и он добавил: «Не особо удачно», после чего бросился на меня, отводя меч для колючего удара. Дуг бросился на перерез, их мечи столкнулись и завертелись в смертельной пляске. Оба, похоже, делали упор на ловкость и скорость, поэтому пропущенные удары походили на порезы, не смертельные для противника и не сильно снижающие хитбар. Полуарк в это время вытащил из-под рубахи ожерелье из каких-то косточек, комочков и сморщенных непонятных штуковин, раздавил одну из них и выпустил на свет почти прозрачное облако, которое мгновенно окутало меня невесомым коконом. «Внимание! Вы находитесь под воздействием эффекта «Покорись силе маниту». Сила ваших заклинаний уменьшена на 20%, регенерация маны уменьшена на 5%, целительные заклинания восстанавливают жизнь на 50% слабее. Визуальный эффект – прозрачный кокон. Эффект нейтрализован способностью «Власть разума». Нейтрализация эффектов – это очень круто. Не круто то, что я у себя способности «Власть разума» что-то не припомню, но разбираться с этим буду потом. А пока, подавись, гад, молнией, и еще одной. Полуэрк тем временем тыкал ржавым ножом в одну из косточек на ожерелье, и через пяток секунд из косточки вырвался призрак, похожий на здорового корявого гоблина. С жутким завыванием призрак ринулся в атаку на меня, но был остановлен на полпути Оливером, который с удовольствием тяпнул призрака за филейную часть, отчего тот стал плотнее, обрел некий вес и плюхнулся на пол. Кабан-пожиратель с голодным визгом кинулся на призрака, вырывая куски поплотневшей призрачной плоти и глотая их, не утруждая себя разжевыванием. Полуэрк, глядевший на все это, стал похож на персонажа из манги, до того у него выпучились глаза. Больше он ничего не смог мне противопоставить, подлечил себя пару раз, вызвал еще одного призрака, слопанного в результате Оливером, даже пытался броситься на кабана с ножом, но все безуспешно. «Вот ты, Ган», — успел произнести Полуэрк, превращаясь в посмертный туман. «Да, зови меня Ган, Бен Ган», — сказал я, перенося огонь намечника и натравливая на него же кабана. Они с дугом успели довести хитбар друг друга до желтой зоны, причем неприятель немного выигрывал, однако мое вмешательство сменило вектор, и мечник был завален за какую-то минуту. «Офигеть, у тебя дамаг от молнии!» Восхищенно покрутил головой дуг, выгребая все из посмертного тумана мечника, и ведь спрашивать секрет раскачки бесполезно. Или нет, я не стал ничего отвечать, покосился на свой ник, но тот не покраснел. Может быть потому, что мы защищались. В таком случае все проходит пока что более чем удачно. Надо разобраться с моей новой непонятной способностью. Через некоторое время мучений мне удалось открыть логи. Прокручивая их наверх, я нашел нужное место. Внимание! Срок действия временных эффектов эссенции власти закончен. Вы получаете пассивную способность «Власть разума». Любые негативные эффекты, направленные на вас, нейтрализуются с шансом 90%. В случае провала шанса на нейтрализацию сила негативного эффекта может быть утроена с шансом 90%. Не знаю, плакать мне или смеяться, или рыдать хохоча. Один шанс из 10 на утроение силы проклятия или дебафа. Вроде как немного, однако если жахнет, считай, что все. Здравствуй, камень возрождения. Держи, твоя доля в золоте. Подошел дуг, передавая мне монеты. Похоже, они неплохо тут успели повеселиться. Доля моя составила 218 золотых. Действительно, неплохо. Возможно, быть агром при некоторых обстоятельствах не так уж и плохо. В следующем зале ситуация повторилась почти полностью. Отличие состояло в составе вышедшей нам навстречу группы, два ловких мечника. На что они надеялись, непонятно, так что были растоптаны, зарезаны и сожжены молнией. В третьем зале, в дальнем углу, я увидел лестницу наверх. Стоя над тушами трех слизней, дуг указал на лестницу мечом. «Нам туда, ты же говорил, что нам вниз, на минус пятый». «Ну да, лестница на минус первый идет с третьего уровня». Я изобразил фейспалм и двинулся следом за дугом наверх. Сразу после подъема мы попали на шоу. Две группы игроков отчаянно сражались друг с другом. Хант и мечник с одной стороны, Хант и магичка, с другой. Магичка контролила своих оппонентов, я видел и большую паутину, и какие-то непролазные ядовитые заросли, вырастающие под ногами у мечника, и руки весьма мертвые на вид, которые вылезали из пола и хватали соперника за ноги, пытаясь его повалить, и даже морозное заклинание, сковывающее ноги куском льда. Ее партнер Хант изо всех сил пытался нанести как можно больше дамага, выпуская стрелы, сопровождаемые разнообразными способностями огненные, ледяные или обычные, но три одним выстрелом. В этом тяжком деле ему помогал Пет, огромная, размером с небольшую собаку, летучая мышь. Со стороны оппонентов особого сопротивления не было. Мечник был полностью под контролем, а Хант, похоже, растратил все скиллы, так как запускал только обычные стрелы. Правда, использовал охотничьи срезни, наносящие магичке в тряпках очень высокий урон. Мы с дугом стояли на лестнице, за углом, так что заметить нас было непросто. Расчет, конечно же, простой. Пусть они друг друга потреплют, а мы добьем победителя. Только похоже, что мы не одни такие умные. Дуг аккуратно указал мне на проход в дальней стене, в котором угадывалось какие-то движения. На слизни не похоже, а вот на игрока, подсматривающего за битвой, сидя на полу, вполне. Ну или на стоящего гнома. Пикнуло сообщение в чат группы. Сразу не лезем, ждем тех, пусть атакуют. Задумка понятна, и я кивнул в ответ. Главное, чтобы у них не было такого же плана. Тем временем Хант добил таки мечника и оба игрока переключились на вражеского Ханта. Магичка перешла с контроля на стрельбу сосульками, и буквально за минуту Хант со срезнями был повергнут. Магичка сразу же перетасовала заклинание и запустила на себя лечение, в то время как ее партнер Стрелок, осторожно оглядываясь, отправился собирать лут. Ни в коем случае нельзя дать магу восстановиться. Очевидно, с той стороны зала тоже так подумали, потому что оттуда вывалилась весьма странная компания. Впереди бежал гном в легкой кольчуге и без шлема, с коротким мечом в правой руке и небольшим топориком в левой. За ним следом быстро шагал высокий человек с жезлом за спиной и с колодой карт в руке. Вокруг него суетились несколько черных крыс и пара крайне злобного вида белок. Небрежный жест, и вот крысы и белки бросаются на магичку, облепляя ее со всех сторон. Укусы явно не очень сильные, но их много, и ее хитбар достаточно быстро опускается. Бедняга визжит, срывает с себя крыс, забирающихся по плащу, и напрочь забывает о заклинаниях. Тем временем гном на ходу метнул топорик и попал Ханту прямо посередине лба, навесив оглушение, сразу же подбежал вплотную и начал полосовать раненого своим коротким мечом. «У меня опять пикнул чат группы. Огненные зелья доставай». Я кивнул головой и вытащил из мешка два порошка гоблина-пироманта. Ситуация на поле битвы тем временем развивалась. Магичка оправилась от шока и вовсю отбивалась. Четыре крысы были уже вморожены в куски льда. Последнюю она добивала сосульками, не обращая внимания на кусающих ее белок. Ее хитбар застыл на месте, очевидно, работает регенерация. У Ханта же все было немного хуже, уровень его жизни был в красной зоне, но он успешно противостоял натиску гнома, парируя удары меча длинным изогнутым кинжалом. Летучая мышь вовсю атаковала незащищенную голову гнома, стараясь попасть в глаза и повесить ослепление. Высокий хлыщ с картами пока ни во что не вмешивался, стоял себе спокойно, поглаживая карты пальцами. «Акт!» — вдруг выкрикнул он. В воздух взвелись лохмотья уничтоженной карты, и в небольшой вспышке появился дикий кабан-сикач, точь-в-точь Оливер до трансформации. Магичка не стала дожидаться атаки, а громко взвизгнула дроп, и Хант мгновенно упал на спину. В районе солнечного сплетения девушки что-то ослепительно сверкнуло, и от нее ударило морозное кольцо, мгновенно прикончив летучую мышь и заморозив всех остальных вокруг, включая хлыща с картами, кабана и гнома. Хант же избежал незавидной участи, мгновенно вскочил на ноги, схватил лук и стал с бешеной скоростью выпускать стрелы в картежника. Я насчитал 12 стрел за 3 секунды. Больше не понадобилось, потому что хлыщ-картежник упал, превратившись в посмертный туман. Дук рядом со мной восхищенно покрутил головой и прошептал: «Вот это пулемет! Готовность номер один, кабана в таран на магичку, мы атакуем Ханта». В этот момент гном отмерз, одним прыжком подскочил к Ханту и вонзил ему меч в висок. Крит. Хант упал как подкошенный и больше не поднялся, превратившись в туман. Гном же бросился на магичку, которая вышла наконец-то из ступора и начала заваливать атакующего гнома паутиной и морозить ему ноги. Возможно, эта тактика и сработала бы, но у нее уже не было под рукой Ханта, наносившего основной дамаг, поэтому гном, теряя жизнь, упорно продвигался все ближе и ближе к закусившей от отчаяния губу девушки. «Да сдохни ты уже!» – истерично прокричала она, жертвуя кастом заклинания контроля для запуска в гнома каменного копья. Копье пробило гнома насквозь, оставив жизнь в красной зоне, однако передвижению его уже ничего не мешало. Гном в два прыжка настиг магичку и одним движением проткнул ее мечом насквозь. Она жалобно всхлипнула и тоже превратилась в туман. В этот момент я, повинуясь приглашающему жесту дуга, вышел с ним вместе из-за угла. «Да чтоб вас черти дрючили!» В сердцах прорычал гном и попытался в своем стиле прыжками сократить дистанцию, доставая из слота на поясе зелье жизни, но нарвался на мою молнию и мечи дуга, окончив свою виртуальную жизнь как герой. «Джекпот!» — восторженно прошептал дуг, бросаясь лутать посмертные туманы. «Все, ходу отсюда!» Мы в темпе вальса проскочили еще два зала, к счастью, ни на кого не нарвавшись, и поднялись на третий этаж. В первом зале было абсолютно пусто, ни игроков, ни волосатых слизней. «Держи», — дуг открыл торг, — «все с магички, может быть, что-то пригодится, из твоей доли потом вычту». Мы присели на минуту, перевести дыхание. Я быстро пробежался по вещам любительницы ПК. Ничего особенного, да на такие миссии дорогие вещи и не берут. Только вот амулет, звезда Зимнегорья. Амулет, наполненный морозом с вершин Зимнегорья, позволяющий владельцу высвобождать свирепую стужу время от времени. Носитель амулета получает возможность применять заклинание «Кольцо заморозки». Время восстановления возможности применения заклинания – 15 минут. Минимальный уровень для использования – 100. Заклинание «Кольцо заморозки». Тип – стихийная магия. Тип заклинания – боевой дистанционный морозный. Описание заклинания «Кольцо заморозки». При использовании формирует морозное кольцо, исходящее из амулета параллельно земле, разлетающееся на расстоянии 5 метров. Все живые и неживые существа, попавшие под действие кольца, кроме применившего заклинание, получают урон и замораживаются на 5 секунд. Представляю себе, как сейчас бесится бывшая собственница амулета. Я хмыкнул и надел его на шею, полюбовался новой активной пиктограммой заклинания и дал дугу понять, что готов идти дальше. Третий этаж проходим быстро, ни во что не ввязываемся. Наставлял меня дуг, затем на лестницу и вниз, туда пкшеры практически не ходят. Мы пробежали мимо двух пар волосатых слизней, заметили в дальней двери пару игроков, увлеченно уничтожающих другую пару мобов, и ввинтились в узкий проход полуразрушенной лестницы, ведущей вниз. Глава 32. Кто такие дроу? Минус первый этаж уже был похож на классический данж подземелье. Потолки пониже, камень погрубее, и между залами присутствовали коридоры. Света было достаточно, везде горели факелы. В первом же зале нас встретила более прокачанная версия волосатых слизняков, использующая отростки на голове по назначению. Один из них успел дважды плюнуть в дуга огненной струей, а второй – струей кислотной. Третий ничего не успел выдать, так как был очень быстро разобран на запчасти. Короткий коридор, и вот еще один зал, и три слизняка на полу. «Аль», – зашептал, приблизив ко мне голову дуг, – «за нами идут, ману ниже двух третей не опуская и бафы обновляя вовремя». Я согласно кивнул, плавали, знаем. Вынос этой тройки мобов занял чуть больше времени, в процессе я отлечивал нас до максимума, так что третьего мы завалили, имея полный хитбар у всех, включая Оливера, который к тому же еще и уровень поднял. Подняв лут, дуг обернулся к коридору, через который мы зашли, и громко сказал: «Выходите, чего прятаться, мы вас все равно просекли». Через пару секунд в зал вошла команда из эльфийки с длинными светлыми волосами, Элгинанар, 105 уровень, которую сопровождал шерстистый мини-носорог 87 уровня, ну как мини, почти по грудь мне в холке, и еще одной эльфийки, в этот раз брюнетки, кардмастера 104 уровня, Железсин Закат, у ноги которой постоянно фыркал мокрым носом крупный желтый броненосец 72 уровня, также покрытый частыми пучками шерсти. «Привет», — сказала Элгин, показывая пустые ладони, — «мы пока с миром». «Пока», — сварливо повторил дуг, — «поговорить хотите?» «Да», — твердо ответила Элгин, — «дело есть, у вас амулет нашей подруги, мы хотим получить его обратно». И она обвинительно указала пальцем мне на грудь, где пригрелась звезда Зимнегорья. «С чего это вдруг нам отдавать свой кровью и потом заработанный лут?» — прищурился дуг, кладя руки на рукояти клинков. «Погоди», — вмешалась Закат, — «мы готовы поменяться. Ты ведь электромаг, это уже ко мне, вот, думаю, тебе это больше пригодится». Она достала из мешка книгу в желто-коричневом переплете с двумя кожаными ремешками. Я присмотрелся. Том Бена Франка. Аксессуар, книга для ношения на поясе. Копия книги, в древние времена написанная исследователем природного электричества Беном Франком. При ношении на поясе дает следующие свойства. Плюс 1% к повреждениям электричеством. Минус 3% стоимости электрических заклинаний. Книга содержит 8 страниц. При сжигании одной из страниц вы получаете следующие эффекты на 15 минут игрового времени. Активируется голосовой командой. Плюс 10% к повреждениям электричеством. Минус 20% стоимости электрических заклинаний. Ха! Раздался голос дуга, смотревшего на книгу через мое плечо. Таких книжек в Альгаре пучок за пятачок. 500 ей красная цена, а амулет не меньше 15 тысяч стоит. Ты же понимаешь, что 15 тысяч тебе здесь никто не даст. Холодно произнесла Закат. Здесь нет, но места нужные я знаю, продолжал поясничать дуг. Дуг, пойдем пошепчемся, это я встрял. Мы отошли метров на 5 и я начал шептать первым. Посмотри на них, мы их не сделаем. Я бы так не сказал. Петы толстые, да, но шерсть у них горит очень хорошо. Твоим огненным зельем их покоцаем сильно. Конечно, это долбаная танцор диска. Она меня уделать может, да. Да и от кардмастеров никогда не знаешь, Чего ожидать, может у них одна шваль в колоде, а может и дракон черный. Танцор диско, Илгин Анар это танцор смерти на языке драу, и класс у нее, танцующая с клинками. Да фига ловкости и сочные умения. Посмотри на два кривых кинжала сзади на поясе, видишь, а теперь представь их в своей печени. Даже не буду спрашивать, кто такие драу и откуда ты знаешь их язык, но вообще приятного мало. Ты же понимаешь, что денег они нам не дадут. Понимаю, надо принимать обмен, деваться некуда. Есть еще одна идея, меня осенило, дай я поговорю. Да пожалуйста, недоверчиво проворчал Дук. Девушки-красавицы, куртуазно начал я готов на обмен, но с одним дополнительным условием. Слушаем. Подозрительно прищурилась Закат. Вы нас проводите до минус пятого и поможете завалить босса. Одну группу мы не создадим, это понятно, но подстраховать нас от ПК вы ведь можете? Согласны. Не раздумывая ответила Закат. Илгин подтверждающе кивнула. Весь лут наш, встрял Дук. Да пожалуйста, сказала Илгин и отвернулась. Дук, вот ты задница жадная, улыбнулся я. На том и стоим, серьезно ответил тот. Дук отошел собрать лут со слизняков. Я же внезапно вспомнил об одном уговоре, так что открыл панель сообщения и написал игроку Клест ясно-светлый. Клест, поход сегодня, через пару часов, идем на нежить, где твой боец уровня 100-110, если он мне мясо не пришлет, фигу ему с маслом, а не полсотни тысяч золотых, уговор дороже денег. Дальнейшее прохождение башни было относительно легким, вчетвером выносить слизняков было проще некуда, и хотя приток экспы уменьшился, забирал экспу тот отряд, что нанес последний удар, к выходу на минус пятый я поднял уровень. По пути нам встретилось несколько групп игроков, только с одной мы разошлись мирно. Магов в группах не попалось, а вот воров-мечников было полно. Дук в результате сменил один из мечей, броню и наручи, урон его существенно вырос. Остальной поднятый в результате ПК-лут заставлял глаза Дуга сверкать. Он постоянно потирал руки в предвкушении продажи шмота и похлопывал меня по плечу, называя непризнанным гением переговоров. Да и мне в деньгах перепало уже больше 2000 золотом и серебром, так что и я недовольства не высказывал. Минус пятый этаж представлял собой одну большую пещеру, из рукотворного в которой остались только факелы на стенах. Если предыдущие два этажа были достаточно влажными, на минус пятом пол был покрыт огромными лужами. В лужах и между ними копошились крупные волосатые слизняки, числом не меньше 30, а вдали угадывались очертания огромного короля слизня, отростки на голове которого формировали что-то вроде короны. «Капец», задумчиво с чувством произнес Дук, «точнее не скажешь», с таким же выражением произнесла Илгин. «А что случилось?» Недоуменно спросил я. «Мы по пути сюда их больше вырезали, а ты не видишь?» Так же недоуменно спросила Илгин. «А у тебя же нет, у них агрозона общая, то есть если мы стукнем одного, нападут все, скорее всего включая короля, ну так и будем выносить одного за другим, пока они там доползут». Я реально не понимал, в чем проблема, да они же нас массой задавят, пока мы одного выносим, 2-3 новых подгребут. Закат посмотрела на меня как на душевнобольного. Об этом я не подумал. Тоже мне, гений-стратег. Вот именно, наставническим голосом сказала Закат. С теми, что в лужах будет попроще, конечно. Почему это? Любопытно спросил я, люблю узнавать новое. Потому что электричество. Все, кто в одном водоеме находится в определенном радиусе, будут дамаг от твоих молний получать. В голове моей со скрипом завертелись шестеренки, замелькали цифры, тригонометрические формулы. После чего я экстраполировал функцию Вейерштрассе через золотое сечение и произнес, а если весь зал превратить в одну большую лужу, пол здесь почти ровный. Ну, есть у меня одно дебильное заклинание, только нужно будет очень много маны. Когда я рассказал детали своего плана, Дуг катался по полу от смеха, а наши попутчицы вовсю улыбались. «Альбеда, скажи, ну откуда у тебя бочка воды?» Сдерживая смех, говорила Закат, «ты же боевой маг». Не фермер и не пустынник. Как тебе удалось прокачать это до четвертого уровня? Да какая разница? Давайте, гоните мне все зелья маны, что есть. Я начинаю. Через час непрерывного каста, доставший меня уже до печенок бочки воды, пол большого зала стал одной большой мелкой лужей. Слизнякам это, похоже, понравилось. Они постоянно двигались туда-сюда, рассекая воду как медленные волосатые линкоры. Мы же готовились к битве. Проверяли снаряжение и питомцев, бафались. Закат, подошел я к черноволосой эльфийке, А что твое имя означает? Ну, в переводе с языка дроу, а ты начитанный, Альбеда. Мало кто сейчас помнит про дроу. Воплощение агонии. Вот мое имя. В Вальдире, к сожалению, нет дроу, поэтому мы с подругой просто эльфы. Но внутри мы настоящие дроу, можешь мне поверить. Сейчас нас держит обещание. Мы выполним договор, после чего расстанемся. Но если я снова увижу тебя или твоего друга, я вскрою вас своим ритуальным ножом от паха до горла. Он мне не друг, спокойно сказал я и отвернулся, отправившись готовиться к бою. Язык мой, враг мой, любопытство сгубило кошку. Много еще поговорок могу про себя сказать. Я подошел к ее подруге. Элгин, дай мне книгу, пожалуйста. Ты же понимаешь, что любой плюс к дамагу для меня в настоящем положении будет критичен. Элгин посмотрела мне в глаза, долго, секунд пять, после чего протянула на ладони книгу. Я благодарственно кивнул, повесил ее на пояс и установил вербальный активатор на сожжение страницы. Вот теперь я готов. Итак, начинаем. В первом ряду на самом пороге входа в зал, на сухом пространстве стоят все три питомца. За ними, четыре игрока, я в середине справа, прикрыт Оливером. Первая молния вырывается из моей руки и бьет в ближайшего слизняка, после чего электрические разряды накрывают всех вражин в радиусе метров 10 вокруг первой цели. Кому-то перепало больше, кому-то меньше, но накрыты все. Я торжествующе улыбнулся, но тут же был отрезвлен воплем Дугнибора. «Не тормози, бей давай!» Я вытянул обе руки вперед и проорал вербальный активатор сожжения страницы. Абсолютная власть. В этот раз заржали все, кроме питомцев. Вокруг меня на полу образовался круг из молний, по окружности которого мелькали непонятные для меня символы. Дамаг резко возрос, а расход маны упал, хитбары слизней начали стремительно сокращаться, а первые из них еще даже не доползли до линии питов, и я не намерен давать им доползти. Эта экспо будет моя, до последнего поинта. Сейчас плюнут. Заорал Дугнибор и достал из мешка круглый щит. Он вроде ему не по классу, навыков наверняка нет никаких, но вот от плевков защитить должен. Несколько ближайших слизняков приостановились, их отростки завибрировали, и в меня полетели несколько плевков, огненных и кислотных. Закат резко скомандовала, и ее желтый броненосец раскрыл свой панцирь на манер павлиньего хвоста, обнажив голое розовое тельце. Плевки ударились о панцирь и растеклись, оставив на роговой поверхности тепловые и кислотные ожоги. Броненосец сместился чуть левее, полностью закрывая меня от плевков. «Закат!» – заорал я, перекрывает обзор. Закат чертыхнулась и броненосец вернулся правее, открывая мне сектор для обстрела. Первые слизняки были уже в паре метров от питов, когда началось их массовое вымирание. Меньше минуты, и от первой партии мобов остался только лут. Вторая партия еще не вошла в радиус поражения молниями, так что я закинулся зельем регенерации маны и обновил жажду великой славы. Как-никак она на 5% дамаг бустит. Вот первый волосатый моб пересек невидимую границу применения удара молнии, и начался второй раунд. Эта партия волосатиков много проблем не доставила. После нее, кстати, меня ждал небольшой сюрприз. Вы получили уровень. Маленькая вишенка на торте. Я закинулся парой средних зелий маны и замер на 5 секунд в ожидании третьей партии, которая будет последней. Так случилось, что ползли мобы третьей партии не в разнобой, а в одну линию, в центре которой занял позицию король волосатых слизняков. Именно он первым вошел в радиус действия моих молний и получил по полной программе. Направленные на короля молнии били и всех его соседей, превращая мое целевое заклинание в массовое. Опыт лился рекой, по довольной ухмылке Дуга было видно, что и ему достается немало. Еще бы, мы же в одном отряде. В результате этого великого похода слизней до нашего строя дошел только король, да и то с четвертью хитбара. По пути он два раза испускал из своей короны пучки разноцветных струй, как огненных, так и кислотных, но почти все было заблокировано желтым броненосцем, а вред от немногих попавших на меня струй был купирован зельем здоровья. Отвлекаться на лечение заклинанием возможности не было. Вот король преодолел последний метр дистанции, и по одновременной команде в него вгрызлись наши питомцы. Дуг двинулся в обход огромной туши, намереваясь вонзить свои мечи ему в район хвоста, а вот Элгин и Закат с места не сдвинулись. Ну и ладно, мы сами справимся, питомцами помогают, и то хорошо. Главное, чтобы слово свое сдержали до конца, а то, мы дроу, ли-ли-ля, мой ритуальный кинжал и все такое. Как известно, Артелью и батьку бить легче. Желтый броненосец закат держал короля просто прекрасно. Урона особого не наносил, но защищал меня от плевков растопыренным панцирем, сверкая голым розовым задом. Носорог с Оливером наоборот, зайдя с флангов, терроризировали жесткую тушу короля слизней рогом и клыками. А вот и дуг добрался наконец до тыла босса и вонзил в неподатливую шкуру свое оружие. Еще несколько минут, и вот король повержен, так и не противопоставив нам ничего серьезного. Дугнибор сразу же, счастливо улыбаясь, наложил свои загребущие лапы на лут, покопался там и вскрикнул: «Есть! Получил, стало быть, что хотел. Мы выполнили свою часть сделки», — подошла ко мне Элгин и протянула руку ладонью вверх. «Пусть закат портуется, потом я передам амулет», — спокойно сказал я. «Не доверяешь», — констатировала Элгин, прищурившись. «Нет», — также спокойно сказал я, — «мне тут закат в красках расписала, какие вы клевые драу, у меня аж мурашки по коже». «Ну да, это она любит», — рассмеялась Элгин и зашипела, скрючив пальцы: «Я вскрою тебя своим ритуальным кинжалом от паха до горла». Она засмеялась и отошла на минуту, что-то сказала закат и вернулась. Закат тем временем недобро посмотрела на меня, на дуга, прошипела что-то и раздавила кристалл возврата, исчезнув в тусклой вспышке. Элгин же подошла ко мне и опять требовательно протянула руку. «Как бы мне не хотелось оставить амулет себе, но договор есть договор». Я снял звезду Зимнегорья и положил Элгин в руку. «Приятно иметь с тобой дело, Аль», — медовым голосом пропела Элгин и тоже исчезла во вспышке, раздавив кристаллу. «Не нравятся они мне, нутром чую в них гниль какую-то. Ну наплевать, не мое дело, мне с ними детей не растить». «Аль», — раздался издалека тревожный голос дуга. «Что там у него случилось? Вроде звуков боя нет». Я подошел поближе и не смог сдержать смех. С дуга можно было писать анимированную картину «Аллегория вальдирской жадности». Он еле шел, передвигаясь даже медленнее слизняков, которые вообще никогда никуда не торопились. «Перегруз у тебя, судя по всему, дичайший», — сказал я, продолжая смеяться. «Чего ржешь? Помоги давай», — пропыхтел дуг, я как муха в меде завязшая. «Никогда такого не было». Продолжая похохатывать, я подозвал Оливера, и мы перегрузили часть добычи в его переметные сумы. «Вон там», — недовольно пробурчал дуг и ткнул пальцем. «Явно дуется на мое ржание, ну и пусть». «Что, там?» – весело спросил я. «Там площадка, на которой свитки перемещения работают», — все так же недовольно пробурчал дуг. «Спасибо, я кристаллом уйду», — сказал я, достал кристалл возврата в дымный провал. «У гостиницы встречаемся», — успел крикнуть мне дуг, и я переместился на главную площадь поселка. Уже через 5 секунд появился запыхавшийся дугнибор. Ему пришлось сделать аж 4 ходки, чтобы перетащить весь лут к себе в личную комнату. После последней ходки он даже не вышел, чтобы попрощаться, и я отправился в башню. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. В башне первым делом я отправил письмо Ади о том, что я освободился, после чего прилег на сундук и решил провести ревизию заклинаний и инвентаря. Когда я открыл список заклинаний, первое, что бросилось мне в глаза, — это процесс с прокачки удара молнии, больше 40%. Сегодня я неплохо над этим потрудился, и ведь день еще не закончен. А ну-ка, что там с процессом выполнения задания учителя на миллион дамага? Больше 30%. Прекрасно. Что еще? Искра почти прокачана до 2 уровня, надо добивать. Усиленный защитный полог тоже почти докачан, и неудивительно, я им чаще всех остальных бафов пользуюсь. Паутина почти прокачалась, а вот каменные острия и воздушные кулаки совсем не растут. Надо исправляться. Равно как и призыв паучка. Совсем я забыл про Боба. Меня прервало дзинкнувшее личное сообщение. Должно быть, это Ади. Нет, это игрок Багровая Снежинка, 104 уровень, клан Всеобщие Любимчики. Привет, Альбеда. Если бы ты знал, чего мне стоило тебя разыскать. Хорошо, хоть один из придурков, сидящих у входа в башню, догадался снять тебя на видео, пока ты речь с камня толкал. У меня к тебе дело. Меня в башне завалили, а ты завалил завалившего, и забрал мой амулет «Звезда Зимнегорья». Очень люблю его и хочу его обратно, готова выкупить. Назови цену, только сразу реальную, торговаться не люблю, это меня бесит. Надеюсь на твое благоразумие. Любопытно, девки пляшут, по 4 штуки в ряд. Отвечу сразу. Привет, Снежинка. У меня уже нет амулета, я его твоим подругам отдал. Ну как отдал? Поменял на одну полезную в хозяйстве штуковину. так что их спрашивай». Ответ пришел мгновенно. «Какие нахрен подруги? У меня нет в Вальдире никаких подруг. Я вообще жена-ненавистница. Чтазанах, дай мне имена этих сучек, я их из-под земли достану». Вот это да. Не зря они мне не понравились с самого начала. Тонкая, однако, работа, надо отдать должное. Вот так, без риска, за копейки отжать амулет. Долбаный драу. Кстати, о драу. Напишу-ка я сообщение игроку Илгинанар. Браво. Я отправил Снежинке один из скриншотов, что сделал по наитию во время первых переговоров с эльфийками, получил в ответ многословную невероятно матерную благодарность и решил сходить в личную комнату. Раз уж Ади не пишет, нужно время провести с пользой, например, за чтением книги. Прочитать мне суждено было только одну страницу. Процесс получения знаний был прерван сообщением от игрока 11-я заповедь. Аль, через 15 минут у входа в большой храм. Так, что мне нужно с собой? Бижутерия на месте, зелий маны 2 десятка, регина маны 5 штук, 4 порошка пироманта, на большие нет ингредиентов. По 3 штуки новых зелий, бешеный бык и дикая ярость, и один ловкий лис. Зелий жизни десяток, регина жизни 5. Можно было бы быстренько сварить ядов, но против нежити они не сдались вообще. Арсенал пузырьков готов, сарказм на поясе, с противоположной стороны, книга Бенафрона. Оливер только голодный, но это и хорошо, злее будет. Там наверняка для него много потусторонних вкусняшек приготовлено. Есть еще 10 минут, и их надо провести с пользой. Я переместился на главную площадь прихрамового поселка, отмахнулся от сообщения о пребывании на освещенной земле и припустил бегом в гильдию алхимиков, пытаясь не столкнуться с цельнометаллическими паладинами и важно вышагивающими жрецами. Вскоре я ввалился в дверь гильдии, с облегчением увидев наставника Мизгера, который что-то быстро писал на свитке, стоя за слишком высокой для его роста конторкой. «Добрый день, наставник Мизгер, начал я учтиво, я закончил чтение переданного тобой учебника. Ученик Альбеда, зелье сварил, давай, показывай». Я вытащил из мешка по одному экземпляру каждого зелья и поставил на стол. Мизгер бросил писанину, подошел и посмотрел каждый пузырек на просвет. «Что ж, неплохо, неплохо. Качество только подкачало малость. Это первая варка». Дождавшись моего кивка, он продолжил: «Посмотри сюда, дикую ярость ты чуток переварил, а бешеный бык не выдержал. Видишь хлопья? Ловкого лиса в следующий раз не только вари в посеребренной посуде, но и мешай серебряной палочкой и разливай серебром. Все понятно? Имеющиеся у вас рецепты улучшены. Получен прогресс в профессии алхимик». «Понятно, спасибо, наставник». Радостно закивал я. «А можно еще какой-либо учебной литературы получить? Очень хочется новых рецептов. Вот хитрюга, люблю таких». Сверкнул прищуренным глазом улыбнувшийся Мизгер. «На, держи». Я принял от него тоненькую потрепанную книжицу в простой обложке и, чрезвычайно довольный собой, откланялся. Следующим пунктом моего шоппинг-забега стала магическая лавка. Черноволосая симпатичная хозяйка подмигнула мне, несмотря на то, что занималась другим клиентом, вогнав меня в краску. Нравится она мне, хоть и цифра. Протоптавшись невероятно долгих 2 минуты в ожидании, я наконец-то, слегка заикаясь, спросил ее о свитках с редкими заклинаниями, а также об бафах и заклинаниях защиты от нежити. Расставшись с баснословной суммой в 12 сотен золотых, ох и обдирает она меня как липку, стерва прекрасноглазая, я стал обладателем 3 новых свитков. Магический свиток, заклинание цветов жизни, цветы жизни, куст цветов жизни, древо жизни, тауле, тип, природная магия, ранг свитка, низший, количество использований свитка, 1, свиток будет разрушен при использовании, ранг заклинания при изучении свитка, 1, свиток будет разрушен при изучении, тип заклинания, боевой восстанавливающий дистанционный, описание заклинания цветов жизни. При применении заклинания из указанной точки применения появляется призрачный цветок, который мгновенно исчезает, оставив после себя крохотное облако призрачной пыльцы. Пыльца наносит небольшой ущерб неживым или бесплотным существам, либо восстанавливает небольшое количество жизни существам из живой плоти. Изучить, применить, это заклинание стоит почти 1000 золотых. Сведения, полученные от темноволосой красотки, говорившей осторожным шепотом, гласили, что заклинание это эльфийское, и светить перед эльфами-ортодоксами, понять бы еще кто это, его не стоит, недостойно, мол, грязного свиноподобного хуманца оперировать заклинаниями благородных бессмертных существ. Магический свиток. Заклинание зерцала мага, кираса мага, панцирь мага, доспех мага, крепость мага. Тип. Стихийная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Боевой усиливающий. Описание заклинания зерцала мага. При применении заклинания на 20 минут игрового времени уменьшает получаемый вами физический урон. Изучить применить – обязательное заклинание для каждого мага, особенно для того, что играет соло. Так мне, по крайней мере, объяснила черноволосая красотка. На первом уровне заклинание уменьшает входящий урон на 5%. Еще нужно будет потом прикупить баф на защиту от магии. Магический свиток. Заклинание аура торжества жизни. Тип. Аура. Тип заклинания. Восстанавливающее. Описание заклинания аура торжества жизни. В течение времени, пока применивший заклинание поддерживает его действие, в радиусе 5 метров от применившего заклинания, все члены группы отряда применившего заклинание наносят на 10% больше урона нежити и бесплотным существам. Нежити и бесплотные существа замедляются на 10% и наносят на 10% меньше повреждений. Заклинание может совершенствоваться по мере прокачки до 4 раз, на увеличение процентов действия эффекта или на увеличение дальности действия, по выбору обладателя заклинания. Стоимость поддержания заклинания по мере совершенствования увеличивается. Изучить применить – еще одна аура в мою коллекцию. Сегодня может очень даже пригодиться, учитывая специфику задания. Хватило бы только на все маны. Все 3 свитка изучил на бегу, по дороге к лестнице в большой храм Ивавы. На бегу же замахал рукой, привлекая внимание Ади, стоявшей в компании еще 3 игроков. Все они мне уже знакомы по походу в храмовое подземелье. Жрец Вицли-Пуцли, хант-охотник на Кракена, маг-лекарь, вам плохо. «Привет всем!» — крикнул я, продолжая махать рукой как дурак. «Привет, Ади!» «Так, нас 5 получается, а задание максимум для 6. Не стоит 6 взять?» «Не хотелось бы», — задумчиво ответил Ади. «6 для нас как 5 колесо в 4-колесной телеге будет. 3 скажу, 2 бы еще взяла, 1 не нужен, но решать все равно окончательно тебе». Момент. Я открыл панель сообщения и написал игроку «Клест Ясносветлый». «Клест, где твой боец?» «Время. Жду еще минуту ровно». Через 15 секунд в какофонию звуков при храмовой площади влился грохот металлических сапог по мраморной лестнице. В нашу сторону несся натуральный человек-варвар, рослый, голый по пояс, в какой-то кольчужной юбке и цельнометаллических сапогах, явно являющихся частью полного рыцарского доспеха. За спиной закреплена двуручная двусторонняя секира. Волосы длинные, светлые, челюсть квадратная монументальная. Ник, кронка на папаша, уровень 103. «Ты Аль?» — сказал варвар неожиданно тонким голосом. «Меня Клест прислал. Я Крон». Он ткнул пальцем над головой, и я варвар с двуручной секирой. «Секу, крушу и все такое». «Аль», — тихо со страданием в голосе произнесла Ади. «Может, не надо?» «Надо, к сожалению», — вздохнул я, — «сделка заключена. Та сторона все равно свое получит, пусть хоть как-то постарается, хоть какую-то пользу с него возьмем. Ну я не знаю, с двуручником, и в шахту, стрелок, маг, даже долбанный картежник пригодился бы, но варвар с дебильной секирой, ладно, это уже громко, для всех, принимайте пати». «Вы вступили в группу. Лидер, 11-я заповедь». Ади вытащила свиток и развернула его. Тот мгновенно вспыхнул и осыпался пеплом, а перед ней открылся массовый портал. «Получила для побочного квеста», слегка извинительно пояснила она мне, «доставит в точку в 300 метрах от нужной шахты, ближе никак». «Прекрасно, не нужно будет ноги ломать», оптимистично воскликнул я. «Ади молодец, а я балбес, даже секунду не задумался о том, как мы будем добираться до нужной шахты». Ади первая шагнула в портал, за ней все остальные. Горестно вздохнув и поражаясь своей тупости, я забрел в разноцветную пелену портала последним. Глава 33. Танцы в шахте. Чем мне нравится Вальдира, так это неимоверной красочностью пейзажей. Один умник в шапочке из фольги, видео которого я совершенно случайно посмотрел еще до приобретения кокона, говорил, что все обман, что если каким-то образом зайти в игру без кокона, то вся картинка будет в пикселях, полигонах и еще в чем-то там. Короче, выглядеть все будет достаточно уродливо. Обрабатывается картинка в самом быстродействующем компьютере, созданном природой, человеческом мозге. И якобы технологические монстры, типа индонезийского космического агентства, используют незадействованную часть мозга погруженных игроков для проведения расчетов. Но это не важно, важно то, что здесь и сейчас. А сейчас я стою на опушке сказочного леса, расположенного на отроге старой горной цепи. Замечательное лиственное редколесье, почти без подлеска, лишь заросли папоротника мелькают тут и там. Ласковое солнце вносит свою лепту в окружающую нас идиллию. Запахи умопомрачительные. Зайчики скачут. А во, 40-го уровня зайчики. Какие же здесь тогда волки? Нам туда. Сориентировалась на месте Ади, указывая направление вдоль горного отрога шестопером. Мы выстроились в походно-боевой порядок и двинулись в путь. Всего 5 минут дружного топания, шаркания и спотыкания, и вот мы у входа в нужную нам шахту. То, что шахта непростая, можно понять по плите возрождения, находящейся рядом со входом. Да, обычная шахта собственной плитой редко когда похвастаться может. Слушайте внимательно, строго сказал Ади. Шахта непростая, я именно в этой не бывала, но соседние мне знакомы. Света мало, почти нет, но аллеой нам подсветит. Мобы 115-125, это точно. Так что держим строй, указания лидера выполняем быстро и без вопросов. Это понятно? Иоди посмотрела варвару в глаза. А чё это я сразу? Запищал своим странным голоском тот. И вообще, чё это ты тут раскомандовалась? Я рейды клановые водил по 30 рыл. Давай мне лидера. Я вас мигом по этой шахте промчу до босса, а потом и босса ушатаем на раз-два. Я не знаю, сколько рыл ты водил и куда, спокойно сказал Ади, но лидер здесь я. Не нравится, громыхая своими ботами железными куда-либо сам. Игрок Кронканана Папаша покинул группу. Варвар молча развернулся, потом с ехидной рожей оглянулся и стримглав убежал прямо в шахту. Ади изобразила свой фирменный фейспалм и опять со страданием в голосе произнесла. Он там всех перебаламутит сейчас, качок долбанный. Главное, чтобы паровоз на нас не вывел, философски заметил Виц. Остальное фигня, разгребем. Ждем 10 минут, потом выдвигаемся. Мы уселись на траву прямо рядом с плитой возрождения. Здесь мобы не страшны, механика Вальдира их сюда не пустит. Виц и Кракен затеяли игру в кости. Причем Кракен постоянно проигрывал и удивленно ругался как сапожник. Виц хихикал и постоянно предлагал увеличить ставку. У него, похоже, умение какое-то есть, на кости заточенное, что очень странно для жреца и Вавы. Одиссой отошли в сторонку и шептались там о чем-то, глядя друг на друга влажными глазами. Я же залез в свои характеристики и с изумлением обнаружил там 15 нераспределенных баллов. Быстренько скинул 5 в мудрости, 10 в интеллект и полюбовался на результат. Текущий уровень персонажа – 103. Базовые характеристики персонажа – сила – 11. Интеллект – 263. Ловкость – 4. Выносливость – 60. Мудрость – 185. Доступных для распределения баллов – 0. После этого высокоинтеллектуального занятия я натравил Оливера на местных зайчиков, попутно прокачивая на них искру. После 2 зайцев нам попался лис 86 уровня, которого пришлось пару раз приголубить молнией, а потом уже дать доесть Оливеру. 10 минут пролетели незаметно, и вот Ади собрала обратно всех звонким кличем, Кракен насыпал хихикающему Вицу горсть золота, подошла и улыбающаяся Ой с влажными глазами. Все вроде на месте, все готовы. В этот самый момент на плите полыхнуло. И нашему взору предстало невероятно мускулистое тело Крона в неформатных алых стрингах. Он посмотрел на нас и широко улыбнулся. «Хорошо, что не ушли», — запищал он. «Ребят, помогите топор вернуть, а, и боты, сетовые оба, из одного сета, пожалуйста». «Воно как он заговорил, пожалуйста», — съехидничал Кракен. «А что нам с этого будет?» — прищурился Виц. «Вот еще, экспой скачком делиться», — едва слышно пробормотала Ой. «Вы не подумайте». Я осознал, старался Крон, у меня бывает такое, гормональные всплески, я из Марселя просто, я вспомнил сразу эту давнюю историю, когда фармагигант Рейха подмешал быстрые гормональные корректоры в вакцины для жителей Марсельского халифата и рождаемость там упала почти до нуля, громкая история была, последствия до сих пор разгребают, я переглянулся с Ади и едва заметно опустил голову, хорошо, вздохнул Ади, пошли, в группу не вступаешь, барахло забираешь и идешь своей дорогой». Крон просиял и засеменил на месте, обуреваемый желанием двинуться в пещеру как можно скорее. «На, срам прикрой», — Кракен передал Крону простые черные штаны, «а то без слез на тебя не взглянешь, доходяга. Кто тебя завалил-то? Да я не понял. Я пытался от одного пака убежать, там 8 мобов было, и нарвался на другой, из 6 уродов. Меня и затоптали толпой. Ну вот, я же говорил», — вздохнул Вицли-Пуцли. «Хватить ныть, пошли внутрь», — скомандовал Ади, и мы дружно шагнули внутрь. Боевой порядок все тот же, Ади на позиции танка, Виц прикрывает ее справа. Кракен стоит слева и чуть сзади, я во второй линии между Ади и Кракеном, а Ой заняла позицию справа от меня, чтобы дотянуться до Ади и Вица в случае необходимости. Оливер оттянут на правый фланг, будет бить в тыл и по стрелкам, если они найдутся. Крон, соответственно, в тылу и не в группе. Баффались на ходу, я с удовольствием применил зерцало мага после жажды великой славы и усиленного защитного полога. Визуальный эффект у зерцала был никакой, в районе груди появилось голубое полупрозрачное тусклое сияние в виде непосредственно зерцала. Ну хотя бы можно присутствие баффа визуально контролировать, и то ладно. Так мы и вошли в шахту. Как нам объяснил всеведающий Кракен, гномью шахту можно отличить сразу, по ширине главного ствола выработки. В нашей шахте главный коридор был как минимум 6 метров шириной. Зачем коротышкам такой коридор, можно понять по выемкам в полу коридора для вагонеток, 8 полос, на 4 вагонетки в ряд. Скорее всего, дальше они разветвляются по разным штрекам, но здесь собраны вместе. Метров через 15 от входа дневной свет начал пропадать. Я скостовал светильник и отправил его на 2 метра вперед. Сразу же после этого мы услышали злобное верещание и сразу на нем отрывистый крракк, крракк. «Кобальды?» – удивленно поднял брови Кракен. «Почему кобальды?» «Мы готовились к нежити. Возможно, они заняли верхние уровни выработки, когда гномы ушли, а нежить будет ниже», – неуверенно сказал Вудс. «Крон, ты чего про кобальдов ничего не сказал?» – насупилась Ади. «А вы меня не спрашивали?» Просипел сзади варвар. «А, нет, все нормально», — обрадовалась Ади, вглядевшись в появившихся врагов. «Это кобальды-нежить. Действительно, резко двигающиеся и на время замирающие фигуры, появившиеся в свете светильника, принадлежали кобальдам в различной стадии разложения. Там были и достаточно свежие зомби, и совсем костяки, но большая часть все-таки полуразложившиеся. Вооружение нежити было разнообразным. Часть была в сгнивших тряпочных лохмотьях, с кинжалами и короткими мечами в руках, а часть в некоем подобии доспехов, с копьями и топорами на длинных ручках. В задних рядах мелькали лучники и знакомые уже багровые и фиолетовые плащи, всего 20 рыл с небольшим. «Эх, как сейчас мы на респ полетим!» – ощерился Кракен. «Стоим крепко! Ой, давай ауру! Аль, давай все, что есть! Меня 2 раза просить не надо!» Я поставил призрачный тотем Росомахи, булькнул в себя зелье регенерации маны и активировал ауру торжества жизни. «Ха-ха!» — образовался Виц. «Вот это подарочек! Который раз говорю, ты полон сюрпризов, Аль!» — покрутила головой Ади. Кракен тоже хотел что-то сказать, но тут мы сшиблись с врагами. Ади сразу же применила умение танка, вызвав весь огонь на себя, и Ой не отпускала руки от ее плеч, постоянно вкачивая хиты. Кракен и Виц изничтожали каждый своего зомбака, пытаясь дать Ади возможность хоть чуток передохнуть под непрекращающимися ударами. Я же сосредоточил свое внимание на задних рядах построения, применил на себя воздушную павезу, всем хорош спел, и шанс отклонения стрел уже больше 20%, но вот действует 2 минуты всего, и начал выбивать лучников, одновременно послав Оливера себе же на помощь. За лучниками тем временем собрался жиденький кружок из 4 носителей багровых и фиолетовых плащей. Они взялись за руки и начали бубнить какую-то крякающую трещащую чушь. Неужели они и в дохлом виде могут призыванием заниматься? Вот 4 крокодиломордые. «Оливер, порви в клочья!» — проорал я, тыкая пальцем в кружок дохлых призывателей. Кабан не заставил себя ждать, бросил жевать ногу зомби-лучника и врезался со всей дури в носителя фиолетового плаща. Тот подлетел, перекувырнулся в воздухе и упал сначала на клыки свина, а потом и под его острые копыта. Жизнь мертвяка рухнула в красную зону, и уже секунд через 15 он был окончательно затоптан. Оставшихся 3, похоже, было недостаточно для призыва кого бы ни было, поэтому веселый хоровод распался, и все 3 подгнивших плащеносца бросились на Оливера. Силы у них было немного, дамаг они наносили небольшой, А Оливер к тому же на автомате применял умение освежевать, нанося мертвякам страшные раны, сочащиеся густой темной жидкостью. Так что за судьбу бронированного свина я был спокоен, в связи с чем вновь перенес огонь на лучников. А вот у Ади дела были так себе. Жизнь ее рывками опускалась до желтой зоны, потом достаточно быстро возвращалась обратно в зеленую, чтобы через несколько секунд снова рухнуть. Стоит одновременно пройти паре критов, и все, пиши пропало. Не прекращая выпускать правой рукой молнии, я левой нащупал в мешке порошок гоблина-пироманта и заорал. Все, слушайте все, как крикну бойся, бегом 5 шагов назад и щитами прикрыться, у кого есть, бойся. Все шагнули назад на удивление дружно, и как только 5-й шаг был сделан, я метнул огненное зелье в толпу нежити. Вырвавшийся на волю огненный шар поглотил всех мертвяков без исключения и опал, оставив их с желтыми и красными хитбарами. «Добиваем красных», — скомандовал Ади, и сама первая показала пример, метнувшись вперед и влепив опаленному зомби по башке 6-опером. Дело пошло веселее. Буквально за 30 секунд удалось уничтожить 4 самых покоцанных огнем гадов, и у меня не оставалось сомнений, что этот паровоз мы разгребем. Краем глаза я увидел движение сзади слева. Это Кронотмер и метнулся к своему посмертному кокону за вещичками. Через мгновение раздался торжествующий писк, который сам варвар явно считал боевым воплем. Крон невероятно высоко прыгнул и приземлился прямо посредине жалкого подобия строя нежити. Он применил умение и завертелся волчком на одном месте, подобно метателю молота, держа перед собой вместо молота секиру. За первые же мгновения атаки от его секиры пали еще 5 дохлых кобальдов, но строчек о получении опыта у меня не появилось. Ну да, он же не в группе. Так он всю экспу под себя гребет, гад. Ну ладно, пока он за нас воюет, не жалко, с таким-то паровозом. Еще 2 зомбей было отправлено в небытие кружащейся секирой, когда ситуация на поле битвы опять поменялась. Крон, продолжая вращаться, сместился на несколько шагов, и теперь в радиус его вращения попали Ади с Вицем. Они качнулись назад, пытаясь сделать шаг, отступить, но их ноги как будто приросли к земле. Ади предупреждающе закричала, но Крон то ли не мог, то ли не хотел остановиться. Подставленный Ади щит быстро покрывался трещинами от ударов варвара, долго он не выдержит. Виц же принимал удары на себя, частично блокируя их 6-опером, что весьма негативно отражалось на его здоровье. Внезапно окружающая меня картинка как будто встала на паузу на долю секунды, давая мне рассмотреть одновременно происходящие события. От стрелы Кракена пал последний мертвый стрелок. Щит Ади с хрустом развалился и опал на пол груды осколков. Оливер дожрал мертвяка в фиолетовом плаще, рядом с ним осталось только 2 в красных плащах. Виц загнанно дышал, выставив перед собой схваченный 2 руками 6-опер, от хитбара его осталась тонкая красная полоска. Ой, лихорадочно заглатывала в себя зелье маны, а у варвара Крона иссяк запал, и он остановил вращение, сверкая красным ником и глядя на Ади прищуренными глазами. Еще доля секунды, и все завертелось снова. Крон быстрым ударом добил Вица, шагнул на его место и еще в 3 удара убил Ой. Ади смотрела на это бешеными глазами, копаясь в мешке. Запасной щит ищет, скорее всего. Лучше бы она зельем здоровья закинулась. Жизнь у нее на границе красной зоны. Крон явно заметил это, потому что начал ее атаковать, нанес 2 быстрых удара, 3-й был заблокирован наконец-то занявшим свое место щитом Ади. В голое плечо Крона воткнулась стрела из арбалета Кракена, я выпустил в варвара 1-ю молнию, однако тот никак не отцеплялся от Ади. Опять запустив какое-то умение, Крон присел и нанес круговой удар секирой по коленям Ади, как раз под кромкой щита. В реальном мире она осталась бы без ног, здесь же сделала невольное сальто и упала на спину, широко раскинув руки с 6-опером и щитом. Крон не замедлил этим воспользоваться и добил Ади 2 ударами в голову. Мне стало немного дурно, этот раскачанный монстр даже 1/3 здоровья не потерял, а нас уже на 2 меньше. «Порви в клочья!» – проорал я Оливеру, показывая на Крона. Крон сделал пируэт, пропуская разогнавшегося кабана мимо себя и не обращая внимания на вспоровшие ему ногу клыки и мои молнии, вытащил из-под кольчужной юбки 2 толстых стальных кинжала и метнул их с обеих рук в Кракена. Хитбар Хантер рывком опустился до 3-й и задрожал, продолжая уменьшаться. Отравление, а мне до него не дотянуться.